Избрание и посвящение духовных лиц. Установив степень иерархии, апостолы дали церкви определенные указания на то, какие лица и с какими качествами должны быть избираемы на иерархические должности, и как должно производиться самое избрание их. Апостол Павел в своих пастырских посланиях к Тимофею и Титу разъясняет: епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать, не пьяница, не бийца, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных. Наконец, должен иметь о себе вообще одобрительные отзывы не только между верующими, но даже и язычниками. Первое послание к Тимофею, глава 3, стихи со 2 по 7, и послание к Титу, глава 1, стих 9. Те же самые качества требуются и от пресвитера. Послание к Титу, глава 1, стихи с 5 по 9. Равно как и диаконы. Первое послание к Тимофею, глава 3, стихи с 8 по 21. Так называемые апостольские правила, составленные на основании апостольских писаний и апостольского предания, к сим требованиям присоединяют, что глухой и слепой не может быть епископом. Апостольское правило 78, а также бесноватый, правило 79, раб без согласия господ, правило 82, и вообще всякий женатый на вдове, отверженный от супружества, блуднице, рабыне или актрисе, правило 18, не могут быть приняты в клир. Что касается способа избрания на иерархические степени, то апостолы сами установили тот порядок, чтобы в выборе принимали участие все члены известной христианской общины. Так, при установлении диаконской степени, апостолы собрали всю общину и предложили ей самой избрать 7 человек, испытанных, исполненных Духа Святаго и мудрости. Деяния святых апостолов, глава 6, стих 3. А сами осветили ее выбор рукоположением избранных. Апостол Павел в первое свое путешествие, рукополагая в пресвитеров к разным церквам, Деяния святых апостолов, глава 14, стих 23, конечно, в этом случае сообразовался с желаниями всех верующих сих церквей. Эти апостольские указания послужили для церкви правилами, которыми она руководствовалась всегда при избрании на иерархические должности. Все члены известной общины, как клир, так и народ или миряне, принимали всегда живое участие в выборе лица на ту или другую иерархическую степень. Впрочем, в тех церквах, в которых по многочисленности членов или по другим причинам было неудобно всем подавать свои голоса при выборе, от народа назначались для сего особые лица, старцы, которые представляли в своем лице всю общину. Так было в некоторых западных церквах. Когда делалось известным в общине имя избираемого, а такого предлагали епископ и пресвитеры по большей части, каждый член церкви имел право говорить в пользу лица избираемого или против него, и голос каждого был принимаем в уважение. Подобный порядок был вполне возможен в то время, ибо избираемый должен был непременно принадлежать к той общине, для которой избирался, и, следовательно, должен был быть известен каждому. Затем, когда вся церковь находила, что избираемое лицо, согласно требованиям апостольским, достойно занять иерархическую степень, произносили общий возглас «достоин» и следовало посвящением. В пресвитера и диакона рукополагал епископ местной церкви, в епископа же рукополагали по большей части епископы окрестных церквей. Апостольское правило первое. Последние принимали даже участие и в самом избрании епископа или сами лично, или через своих уполномоченных, наблюдая в этом случае, чтобы избираемое лицо по своим достоинствам соответствовало требованиям апостольским и даже самим делом, испытывая онное в правоверии. При избрании епископа требовалось еще согласие на это и одобрение со стороны епископа главного города известной области, присутствовал ли он на месте во время избрания или нет. Шестое правило Первого Вселенского Собора. Что касается назначения на низшие церковные должности, то и здесь также принимаем был в уважение голос всей общины. С течением времени, впрочем, назначение на эти должности передано было одному епископу с его пресвитерами и диаконами, так как постановление на эти должности не имело такого важного значения для церкви, как постановление пресвитера или епископа. Это информация Смирновым.